Обследование сумок сначала не дало ничего. Обычный набор походных мелочей. Однако потом за дело взялся сам воевода, и тут же обнаружилось немало интересного. Например, маленький образ какого-то святого византийской работы, спрятанный в одном потайном кармашке, и ладанка с обугленной косточкой в другом. «В первый раз встречаю печенега тайного христианина», — заметил Артем. «А мы вот с Йонахом таких уже встречали», — отозвался воевода, продолжая осмотр. «Где это?» — ревниво поинтересовался Артем. «Когда со Святославом в поход на Ромеев ходили», — ответил Йонах. «Нашим копченым они тогда врезали крепко. Да и потом уже в Булгарии с ними тоже дрались». «Ого! Вот это добрая штука!» Это Хузарин отреагировал на то, что воевода вытащил из разрезанного донышка седельной сумы. «То-то мне показалось, что сумы больно тяжелые», — не без сожаления проговорил Славка. Воевода между тем продолжал доставать из разреза аккуратные золотые кругляши. Артем схватил вторую сумму и тоже вспорол донышко. В нем тоже оказались золотые ромейские намисмы. «Добрую ты виру взял за свое пленение, Гридень», — сказал Йонах, одобрительно похлопав Славку по плечу. Славка поглядел на отца, с удивлением обнаружил, что отец не столько рад, сколько озабочен, и старший брат тоже. «Значит так, Артем», — сказал Сергей, — «князю ничего не говори, с ним я сам потолкую. Завтра возьми три большие сотни и наведайся туда, где Славка все это раздобыл. Ты должен их выследить и взять. Непременно». «Постараюсь, батя», — произнес Артем не очень уверенно. «Оно и понятно, прошло уже больше суток». «Уж постарайся, сынок», — хмуро произнес Сергей. «Где появляется ромейское золото, там всегда замышляется какая-нибудь гадость. И чем больше золота, тем большая гадость. Кому же она готовится на сей раз? Ярополку? Свинельду? Или ему самому?» Сергей не знал. Но как бы там ни было, главная мишень ромеев — быстро крепнущее Киевское княжество. Почему посланцем выбран ромей печенежской крови? Самим-то печенегам плевать, кто привозит золото. Значит ли это, что деньги предназначены не копченым, а кому? Врагов у Руси много. Ладно, поглядим. Завтра Сергей поговорит с Ярополком, Свинельда тоже нужно предупредить. Эх, взять бы блуда за гузно, наверняка сволочь что-то знает. А еще надо через своих людей в Константинополе справки навести, кто из печенежских ромеев сейчас в доверии у императора Иоанна, и кто из таких нынче в отъезде. Золото многое может, а ромеи не только покупают, но и сами продаются. Хорошая тема. Подкупать ромеев на ромейские же деньги. Одно плохо — дело это не быстрое. Если до осени люди Сергея в империи ничего не узнают, все может затянуться до весны. А Славка молодец, вот везучий чертенок. Правду говорят в этом мире — удача выше силы и больше богатства. За этот день парень добыл больше, чем платийский этериот зарабатывает за несколько лет. В этих сумках цена двух отличных морских кораблей. Однако кораблей у Сергея и так довольно. Вложим-ка мы их в пряности. В Европе они сейчас быстро растут в цене, а дорожка уже накатана. Все и все, что нужно, смазано и крутится, и процент потерь вполне удовлетворительный, даже лучше, чем шелковая торговля. Что говорить, дела идут отменно. У Сергея теперь торговые дома, считай, по половине мира разбросаны. А сколько у них богатств, ни он, ни Слада в точности не знают. Много, очень много. Многотысячное войско можно нанять. Или купить корону небольшой страны. Однако есть вещи, которые не купишь. Например, родину.